Наша трудовая песня не нравится, а? Тут где-то ходит милиционер Кулек, сказал Успенский. Он тебя за неуместное употребление передовой песни лозунга посадит в холодную, Крашкину в кладовую, понял? Ах, Дмитрий Иванович, политичный вы человек! Значит, ваше служебное ухо раздражает мое патриотическое пение? А почему? Слова не те? Да перестань, наконец! Ткнул опять Бабосова под ребро Кузьмин. Тот поморщился и опустил голову на локоть. «Какой расклад?» — спросил Андрей Иванович. «На кого больше ставят?» «Поздно ты пришел». «Тут такое творилось и Содом, и Умора!» — усмехнулся Успенский, наливая в стопки. «Васька Сноб с толкачом черного барина подрались». «А Сноб от кого?» — спросил Андрей Иванович. — От Квашнина? — Жеребец новый. С конезавода привез. — Говорят, чуть ли не из Дивова. — Ну, Васька Сноб тут нагонял азарту. Второй приз, говорит, в Рязани взял. А ему этот толкач, чей-то Климушинский, и сказал. Он, мол, у вас мытный. Ему Васька промеж глаз как ахнет. Вот тебе, говорит, мыть не отмыть. Ну и синяк во всю переносицу. Тот, Климушинский, как схватил Ваську за ворот, так спустил с него рубаху. Сноб в одних штанах остался. Кулек отвел обоих в кладовую. — А ты видел жеребца Квашнина? — спросил Андрей Иванович. — Видел. Орловский, Караковый. Статей безукоризненных. Идет чисто. Но каков он в деле, черт его знает. Ставит на него хорошо. «Поглядеть надо», — сказал Андрей Иванович. «Я больше русских люблю. Думаю, ставить на Костылина. А Боб? Орловский, но какому русскому уступает? Что Боб? Федор Акимович всего один раз и приезжал-то на нем. Да и то Костылина не было. Потому, говорят, и не было. Струсил твой Костылин. Ну вот завтра поглядим. Сколько заездов будет? 4 по 4. Всего 16 рысаков. Да заключительная четверка из победителей. Колокол, вышка поставлены? Спросил Андрей Иванович. Все на месте, сказал Успенский. Да, веселые дела. Андрей Иванович поднял стопку. «Вот и мы пришли в самый раз повеселиться!» Раздалось за спиной Бородина. К столику незаметно подошли Жадов с Лысым. Все обернулись к ним. Даже Бабосов поднял голову. «Это чьи такие веселые?» «Сейчас узнаете!» Сказал Жадов и схватил обеими руками за шею Андрея Ивановича. Бородин выплеснул силой водку в лицо Жадову. Тот захлебнулся от неожиданности и ослеп, машинально схватившись рукой за глаза. Андрей Иванович ударил снизу головой в подбородок Жадова. Тот, взмахнув руками, отлетел к соседнему столику. Но воспрянув, заревев как бык, свирепо прыгнул на Бородина. Тот увернулся, и Жадов всем корпусом грохнулся об столик. Загремели, разлетелись со звоном бутылки и тарелки. Хряснула отломанная ножка. Ухватив ее обеими руками, Жадов поднялся опять и, как дубиной, со свистом закрутил над головой. «Обью!» — завопил он, отыскивая глазами Бородина. Но перед ним вырос, заслоняя свет от висячей лампы, Саша Скобликов. «Брось ножку, или башку оторву!» «А!» — захрипел Жадов. «И ты туда же! Ух!» Скобликов нырнул к Жадову, ножка со свистом прочертила дугу над его головой, а на втором замахе Саша как граблями поймал левой пятерней руку Жадова, поднял ее кверху, заломил, а правой наотмашь, вкладывая всю силу своего могучего корпуса, ударил Жадова в открытое лицо. Тот отлетел к стенке, сбив висячую лампу.